Я не могу думать об отце отдельно, ведь он был вместе с товарищами. Все ли они погибли? А если кто жив, узнайте у них об отце. Может, они знают о его последних днях и минутах жизни. Они должны помнить его, ведь он очень добрым был. Ни при каких обстоятельствах он не мог съесть сухаря, не поделив его с товарищами. А такое не забывается. С большим уважением, дочь погибшего отца Галина Николаевна, Московская область, поселок Ям, 1975 год. Уважаемые следопыты, здравствуйте! Ваше письмо по розыску моряков-тихоокеанцев, которые сражались на Орловской земле, мы прочитали в областной газете. Расскажу о судьбе моего брата Васильева Алексея Александровича, 1921 года рождения. Окончил он десятилетку, поступил в Казанский авиационно-строительный институт, откуда и был взят на Тихоокеанский флот. По-моему, в 1943 году прислал нам бескозырку с надписью «Где бы я ни был, а голова пусть будет дома». Потом сфотографировался в последний раз в морской форме и прислал фотографию с надписью «Эх, обмоточки, обмоточки, не к лицу мне вас мотать, был 4 года парнем флотским, а солдатом еду воевать». Присылал письма с фронта, но они не сохранились. В них он писал, что воевал в пехоте, в окопах научился курить, согреваясь таким образом. Во время долгого лежания шинель примерзала к земле. В своих письмах он хвалил мать, которая воспитала его так, что он всегда и везде был в первых рядах, и наказывал в письмах мне ее беречь. В школе и в институте учился брат только на отлично. В первых боях был ранен в ноги разрывными пулями, но ноги покореженные сохранились. В госпитале лежал долго. Пришел домой на клюшках. Наград с фронта не привез. С ногами мучился долго. Часто лежал в Ульяновском военном госпитале. От сильных болей он все кричал. «Отрубите! Отрубите мне ноги! Сил больше нет терпеть!» Но врачи спасли ему ноги. Чуть позже он даже стал танцевать. После многих операций одна нога стала много короче другой. Носил протезные ботинки. Затем он окончил сельхозинститут, получил специальность ветеринара, стал кандидатом сельскохозяйственных наук, профессором, имел много научных трудов. Женился. Было 2 детей, сын и дочь. Уже ближе к смерти ему дали 3-комнатную квартиру в Москве. В 1975 году он умер на работе от кровоизлияния в мозг. Вот такова судьба моего брата, морского бойца и ученого. Высылаю фото, он в морской форме. Фотография сделана тогда, когда Алексей встречался с отцом. Папа, используя отпуск, незадолго до войны ездил к нему на Дальний Восток. С приветом его сестра Людмила Александровна Васильева. 21.01.1983 года. Город Ульяновск, улица Кирова, дом 26, квартира 19. Здравствуйте, дорогие ребята! С приветом к вам, сестра погибшего моего брата Фонарькова Василия Ильича. Что я могу сказать про него? Он был честный труженик нашей большой трудовой семьи, где было 9 человек детей, 5 братьев и 4 сестры. 4 брата были на фронте и 1 сестра. Вернулась сестра и 1 брат. 3 погибли. Старший погиб на Калининском фронте в 1942 году. 2-й брат пропал без вести, а Василий Ильич погиб за освобождение Болхова. Перед этим он писал, что наступило хорошее время, в армии порядок, немцев гонят на запад. Идут ожесточенные бои, немцы сильны, но мы уже сильнее их, особенно духом. На фронте бойцы уважают его. Последние письма он писал жене, и похоронку она получила, тут же заболела, сошла с ума. Вы просите фотографию, а где ее нам взять? В деревне в то время не фотографировались. Что еще могу сказать вам, дорогие ребята? Таких людей, как Вася, было много в России, но я, как сестра, горжусь своим братом. Они не прятались за чужую спину, и все погибли на передовой. Вечная память им, погибшим за родную землю. Если будете проходить мимо могилы, поклонитесь. Он достойный сын своего народа. С большим поклоном к вам, его сестра Александра Ильинична, 4.02.83 года. Уважаемый товарищ Щекотихин, обращается к вам Людмила Андреевна, сестра погибшего брата Юрия Андреевича Тюхитина, 1923 года рождения. 47 лет я разыскиваю его. В начале войны 17-летним мальчиком он стал просить военкомат об отправке его на фронт. Его же направили в город Владивосток, и, как писал в письме к нам, по приказу Родины, он стал учиться в военно-медицинском морском училище. Из его письма мы узнали, что в августе 1942 года их отправили на фронт. Последнее письмо Юры датировано 15 февраля. В нем он писал, что за отличные боевые действия в бою представлен к награде. Несколько писем, 2 телеграммы, и это последнее письмо, конверт не сохранился, это все, что осталось от Юры. Весной 1943 года мы получили письмо из города Валуйки Курской области от девушки, в доме которой они задержались после освобождения города. Юрий попросил написать нам, так как они спешили, освобождая нашу землю. Шли они передовыми частями. Только после войны и долгих поисков Юрия наша семья получила официальное сообщение о том, что он пропал без вести. Очень прошу вас, если вы располагаете какими-нибудь сведениями о брате, сообщите мне по адресу: город Самара, улица Буянова, дом 121, квартира 1. Заранее благодарна вам, Людмила Андреевна.